в честь погибших героев. Вскоре Давид приступил к картине, которую ему доверил создать конвент, ибо, как он считал, истинный патриот должен делать все для просвещения своих сограждан и неустанно представлять их взором проявления высокого героизма. Он задумал изобразить Жозефа Бара смертельно раненым. Враги сорвали с юного барабанщика одежду. Он лежит на земле, прижимая к груди трехцветную кокарду. Последнее полотно из триптиха в честь революционных героев Давид создавал, полагаясь исключительно на свое воображение. Работал он, как всегда, упорно, но отсутствие живой модели, а он не мог даже воспользоваться своими воспоминаниями, поскольку никогда не видел Жозефа Бара, ставило его в трудные положения. Картина не была еще завершена, и к моменту его выступления в конвенте, третьего термидора, где он рассказывал о плане манифестации, посвященной юным героям. С присущим ему размахом он набрасывает проект грандиозного зрелища. Перед слушателями, членами конвента, по частям словно оживают сцены огромного невиданного доселе творения. Давид говорит о праве детей, погибших за родину, на признательность нации. Разве можно победить народ, который защищает правду? Народ, рождающий таких героев, презревших смерть? «Все французы теперь, как Бара и Виала!» — восклицает Давид. Представители народа прерывают речь гражданина Давида бурными аплодисментами. «Почтим окровавленные тела юных героев Бара и Виала!» — продолжает Давид. «Пусть торжество, которое мы им посвящаем, носит по их примеру характер республиканской простоты и величавый отпечаток добродетели». Зал вновь гремит овацией. Народная церемония должна начаться в 3 часа пополудни залпом артиллерии, излагает Давид свой план. Колонны с изображениями Бара и Виала, с картинами, на которых будут отображены их подвиги, под дробь барабанов движутся к пантеону, где уже покоятся национальные герои Лепелетье и Марат. Среди манифестантов — дети. Они несут урну с прахом Виала. Останки Бара, заключенные в другую урну, доверены рукам матерей, дети которых погибли, защищая родину. В празднике примут участие танцоры, певцы, поэты. Они должны декламировать стихи, сочиненные ими в честь юных героев. Народ трижды произносит: «Они умерли за Отечество». Наступает самый торжественный момент праздника — помещение праха героев в пантеон. Хор трижды скандирует: «Они бессмертны!» Под шум рукоплесканий Давид покидает трибуну. Конвент постановляет опубликовать его доклад и разослать во все начальные школы, соответственным властям, народным обществам, раздать по 6 экземпляров каждому находящемуся в зале. Празднество провести 10-го термидора. Это было за 7 дней до намеченного срока. 3-го термидора по республиканскому календарю, то есть 21 июля 1794 года. 6 дней спустя 9-го термидора. Париж ожидает иная манифестация. Контрреволюционный переворот. Торжество в честь Жозефа Бара и Агриколя Виала так никогда и не состоялось. Не была закончена и картина Давида, изображавшая юного Бара. Через несколько дней бывший член конвента, якобинец Луи Давид, был арестован и заключен под стражу. Буря, 1832 год. «Нет, гибель героев не напрасна», — думал Гюго, покидая салон, взволнованный только что увиденной здесь картиной Делакруа. «Подвиги самопожертвования заливают историю ослепительным светом и ведут человечество вперед. На картине один из таких героических моментов истории — схватка за свободу, за будущее народа. Ради этого отдали жизни многие его соотечественники. Когда-нибудь в одной из своих книг он обязательно расскажет о маленьком герое парижских улиц, о таком же храбреце, которого только что видел на картине Делакруа. Замысел будущего романа, на который уйдет более 30 лет, начал складываться у писателя в конце 20-х годов. Но и в 30-х еще не было написано ни строчки. Материал для книги об отверженных и голодных, о непокорных духом и благородных сердцем накапливался постепенно. Даже весной 1832 года, когда Гюго заключил договор на роман в двух томах, он не смог бы подробно рассказать о своем замысле. В договоре тогда коротко значилось «Роман из современной жизни». Скоро, однако, произойдет событие, которое послужит как бы толчком к воплощению задуманной книги в жизнь. Событие это — рожденный бурей народного гнева революционный взрыв 1832 года. Выстрелы застали Гюго в Тюильрийском саду, на берегу реки, где он любил проводить утренние часы, обдумывая новые произведения. Врачи предписали ему тогда носить зеленые очки и как можно больше бывать на свежем воздухе, чтобы излечить хроническое воспаление век, которое он нажил постоянной работой при свечах. В то утро дойти до дому он не успел. По улицам Парижа разливалось грозное зарево восстания. Скакали драгуны, куда-то спешили национальные гвардейцы. Над толпой демонстрантов вспыхнуло ярко-красное знамя. Потом снова затрещали выстрелы, по мостовой пополз пороховой дым. Особенно жарко было у ворот Сен-Дени, где восставшие соорудили баррикаду. Кучка храбрецов, человек 60, отбивала атаки нескольких тысяч королевских войск, наступавших при поддержке пушек. Стрельба и пушечная пальба продолжались почти непрерывно. В конце концов защитники баррикады были сломлены. Солдатам удалось зайти с тыла. Смельчаки почти все погибли. Здесь лилась самая пламенная кровь Франции. Все, что произошло в Париже летом в 1832 году, особенно баррикадные бои на улице Сен-Дени, глубоко врезалось в память Гюго. Впечатления эти потом переплавятся в один из самых драматических эпизодов на страницах его эпопеи о жизни отверженных. Но прежде чем появились ее первые главы, написанные мелким почерком на тонкой светло-синей бумаге, пройдет еще почти 10 лет. И только став очевидцем революционной бури 1848 года, грозным эхом прокатившейся по Европе, Гюго будет неустанно трудиться, вводя в повествование все новые и новые эпизоды, развивая и углубляя действия, создавая следующие части своей главной книги. Гаврош на баррикадах. Вот уже несколько лет, как Виктор Гюго живет в изгнании на английском острове Гернси, расположенном в Северном море. Францию ему пришлось покинуть неожиданно. В тот день, когда Наполеон III осуществил заговор против республики и совершил переворот 2 декабря 1851 года, Гюго, по словам Герцена, встал во весь рост. Ввиду штыков и заряженных ружей звал народ к восстанию. Под пулями он протестовал против государственного переворота и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать. Гюго пришлось бежать под чужим именем. Ищейки Наполеона Маленького гнались за ним по пятам. Поэт обосновался вскоре в небольшом поселке Отвиль. Дом, где Гюго поселился с семьей, стоит на берегу. Каждый уголок в Отвильхаузе любовно украшен руками хозяина. Он сам делал чертежи мебели. Сам врезал герб на спинке кресла, сам мастерил подсвечники, неутомимо выжигал по дереву, полировал мебель специальными смесями, секреты которых он знал и хранил. 4 года Гюго трудился как заправский художник-оформитель. «Я и не знал прежде», — шутил он, — «в чем мое призвание. Оказывается, я рожден стать декоратором». Каждое утро Гюго по узкой лестнице, которая из библиотеки ведет наверх, поднимается в стеклянный шар-террасу, тоже построенную по его проекту. Здесь он работает, стоя за пюпитром из черного дерева. Сейчас он заканчивает 10-ю часть «Отверженных». То, о чем рассказывается в ней и о чем пойдет речь в следующих частях, он видел своими глазами сначала летом в 1830 году, потом в 1832 году. Только имена героев пришлось заменить, ибо история повествует, а не выдает. Время от времени Гюго отрывает перо от бумаги и задумчиво смотрит на море. В раскрытое окно стеклянного фонаря доносится шум прибоя. Виден порт, старая крепость, маяк. Слышатся крики чаек. Среди волн мелькают паруса рыбачьих лодок. Они плывут к горизонту. Там Франция. 30 лет прошло с тех пор, как он задумал свою книгу. Теперь она близка к завершению. 30 лет труда и раздумий. В ней отражение всей его жизни, его борьбы в защиту народа. Перед мысленным взором Гюго проносятся минувшее, лица друзей и врагов, улицы восставшего Парижа, баррикады, свист пули, грохот канонады. Сквозь ружейную пальбу он слышит веселый голосок. Это поет его Гаврош. С задорной песенкой на устах малыш отправляется на войну. В руках у него старый сидельный пистолет, реквизированный им у торговки хламом. Но он мечтает о большом, настоящем ружье, таком, какое было у него в 1830-м, в июльские дни, когда французы поспорили с Карлом X. Гаврош — ветеран народной борьбы, ему не впервой воевать, и он получит свое ружье, чтобы драться наравне со взрослыми. Вначале эпизод с Гаврошем занимал в рукописи романа всего каких-нибудь 2 страницы. Но постепенно образ маленького революционера, взятый писателем из реальной жизни, станет одним из основных в книге. Гаврош — дитя народа, дитя революционного Парижа. Гаврош — воплощение духа древней Галлии. В нем сконцентрированы многие свойства национального характера. Жизнерадостность, свободолюбие и бесстрашие, проявляющиеся особенно ярко в наиболее трудные моменты истории, во время народных восстаний. Не случайно этот герой несет в себе черты конкретных исторических прототипов. Чем-то он напоминает маленького барабанщика, погибшего в вандейских лесах. Похож он и на Виола, провансальца из Авиньона, сложившего голову под пулями врагов на берегу Дюранс, и на юного героя де ла Круа. Но этот образ сложился у Гюго в результате изучения жизни многих безымянных беспризорных мальчишек с парижских улиц, маленьких борцов, всем своим сердцем ненавидящих врагов революции. Гаврош — будущее, таящееся в народе. Пусть его опасаются. Этот малыш вырастет, за ним грядущее, а грядущее — это республика. Перо почти машинально чертит на бумаге контуры мальчишеской фигурки. Таким Гюго представляет себе Гавроша. Рисунок, набросанный остатками чернил на пере, готов. Подобных набросков у Гюго скопилось более 200. Он считает их просто случайными, ни на что не претендующими рисунками, сделанными человеком, у которого есть другое, основное занятие. Правда, некоторые его друзья, например, поэт Теофиль Готье, говорят, что если бы Гюго не был писателем, он стал бы великим художником. Наступает время обеда. Пора спускаться вниз. «Папаша Гюго! Папаша Гюго!» — раздаются детские голоса под самым окном. Это пришли местные ребятишки. Раз в неделю они собираются в Гюго на обед. Так заведено. Вначале их было 2 дюжины, теперь вдвое больше. Гюго и его домашние ласково встречают детей, усаживают за стол. Хозяин смотрит на своих юных гостей, и взгляд его мрачнеет. Дети одеты, как попало. Многие босы, а скоро зима. Надо купить для всех теплую одежду, обувь. Как кстати ему предложили продать его рисунки. На вырученные деньги он поможет своим детям, младшим братьям и сестрам Гавроша, отцом которого себя считает. Через несколько лет Гюго так и напишет в письме, адресованном основателем газеты, которая будет носить имя юного героя. «Я — отец Гавроша». Опасная книга. Что знали о книге Гюго, над которой он так долго работал, до того, как она вышла в свет? Ровным счетом ничего. Известно было лишь ее название «Отверженные». Оно настораживало, книгу ждали с любопытством. Неудивительно, что первое издание, появившееся в начале 1862 года, разошлось молниеносно. За два дня был распродан весь тираж, 7000 экземпляров. Тотчас же потребовалось новое, второе издание, которое и вышло через две недели. Почти одновременно роман появился в книжных лавках Лондона и Брюсселя, Лейпцига и Мадрида, Варшавы и Милана. Его успели издать даже в Рио-де-Жанейро, так как перевод во всех случаях делался заблаговременно, по гранкам. В России роман «Отверженные» напечатали сразу в трех журналах. Однако, спохватившись, цензура в лице самого царя запретила отдельные издания книги из-за ее сильного революционного воздействия на читателя. В самой же Франции вокруг книги Гюго разгорелся горячий спор. Критики разделились на два лагеря. Одни хвалили роман, признавая его удачным, но таких было меньшинство. Другие обрушились на Гюго с хулой. Его обвиняли в том, что все события и персонажи он выдумал. Такого нет в действительности и не может быть. В книге все вымысел. «Все невероятно! Все ложь!» Реакционная критика объявила книгу опасной и вредной. На ее страницах, писала газета «Журналь де Деба», автор отрицает принципы, на которых основано все современное общество. И это была правда. Гюго в своем романе гневно осуждал социальное зло в любых его проявлениях. Он выступал за обездоленных, голодных, бесприютных. Он обнажил язвы общества, показал жизнь обитателей парижских трущоб, нарисовал волнующую картину народного восстания. Этого не могли ему простить. За это его роман называли социалистическим. До хозяина Отвельхауза на далеком острове Гернси доходили отзвуки битвы, разыгравшейся вокруг его книги. Прием, который оказала ей реакционная критика, не был для него неожиданным. Он предполагал, что не всем придется по нраву его правдивый рассказ, но он и не думал потрафлять вкусом всех. Его цель была потрясти, взволновать сердца картины нищеты и безработицы, страшной жизни всех отверженных обществом. Данте создал свой ад, пользуясь вымыслом. Гюго пытался создать ад, основываясь на действительности, и считал, что до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, не бесполезными.